Глава 14. Почему я отгоняла эту мысль? Сейчас она казалась уже очевидной. Я в самом деле умерла. Моя группа, друзья, коллеги, спортклуб и Никита остались за непреодолимой стеной. Странно, но я бы сейчас многое отдала даже за то, чтобы еще хоть раз увидеть мужа. В конце концов, когда-то мы любили друг друга, строили общие планы на жизнь, а теперь моя жизнь закончилась. Но я не попала ни в обещанный рай, ни в устрашающий ад, а оказалась здесь. Возможно, лишь потому, что Элея Феррино как раз в этот момент скончалась, и моя душа, заблудившись, нашла такое пристанище. Если бы мой межмирный переход был частым явлением, то я обязательно уже наткнулась бы на упоминания таких же, как я. Или я просто не искала в этом направлении, черт возьми, точно. Вполне возможно, что я отнюдь не одинока в своей эмиграции. И как же будет приятно обнаружить такого же человека, обнять, спросить, как там дела у нас с ним дома, на планете Земля. Да мне даже любой пришелец с родного Млечного Пути сейчас земляком покажется. «Госпожа! Боги, госпожа! Вы все-таки сопротивлялись!» Я остановилась и подняла взгляд в небо. Время уже позднее, но луна выглядит вполне привычно, а расположение звезд меня раньше никогда не интересовало. Так, где я? В какой-то совсем другой галактике или на том же самом месте, но в другое время? И если теоретически можно сюда, то почему нельзя отсюда? А вдруг таких миров миллиарды, и все люди куда-то попадают, когда заканчивают один жизненный путь и начинают другой? Логичнее, чтобы душа вселялась в новорожденных младенцев, а в моем случае просто так сошлось. «Госпожа, его светлость сделал вам больно или вам все-таки понравилось? А то по вашему задумчивому лицу кажется одно, а состояние одежды намекает на другое. Почему я раньше не интересовалась астрономией, квантовой физикой или хотя бы буддистской теорией переселения душ? Сейчас бы не ощущала себя такой опустошенной, строила бы интересные научные теории и искала бы им доказательства. Может, и профессором этой самой академии рано или поздно стала бы. С таким-то исключительным знанием не грех. Или чем мне тут вообще заниматься? Младенцу-то понятно чем — учиться ходить и говорить для начала. Но я-то уже сформировавшаяся личность. Госпожа, он все-таки вас обидел. Да скажите вы уже хоть что-то, а то у меня сердце прихватит. Да кто это так назойливо выдергивает меня из собственных размышлений? Я перевела взгляд на Мирту и вздохнула. Разорванные рукава моего пиджака из головы вылетели. Вот сердобольная служанка и придумала небылицы. Я в порядке. Он мне не сделал больно, просто метку наложницы искал. Запоздало объяснилась, хотя голос почему-то хрипел, словно после долгого молчания. «Слушай, Мирта, а тут есть книги про другие миры?» Она всплеснула руками. «Обострение, обострение! Госпожа, сосредоточьтесь! Мир один, единственный, и в нем водятся лекари. Вам не интересно на них глянуть?» Поздним вечером прохожих было немного, но я и не обращала на них внимания, а вот назойливые пришептывания рядом в конце концов вызвали беспокойство. «Госпожа, если о ваших странностях узнают, то могут отправить в специальную лечебницу для нездоровых умом. Я поэтому и предлагаю самим обратиться к специалистам. В легких случаях они помогут, но если кто-то заподозрит в вашем безумии угрозу, там уже сложно будет спастись». Я насторожилась. Почему-то даже в голову не пришло, что здесь есть аналоги психбольниц. Но на самом деле открыто в безумии меня обвиняла лишь Мирта, с которой я была вынуждена говорить почти полностью откровенно. Для остальных я загадочная. Тем не менее, пора мне становиться психом тихим, то есть выглядеть более адекватной для текущих реалий, и стоило мне только принять это решение, как все сразу пошло по одному месту. «Элия, ты ли это? А разве благородной даме позволено выходить на публику в столь непотребном виде? Что, твое сердце не вынесло позора? И лишила тебя последнего умишка?» Я заозиралась в поисках грубившей мне девушки. Мирта тотчас переключилась и, как заправское информбюро, тихо выдала справку. «Благородная Нетта, герцогиня Миларио. Ей лучше не дерзить, а то я вас знаю. Как назло, мы столкнулись со стайкой девиц, часть из которых я помнила по отбору. Кажется, именно эту красотку служанка и подозревала в отравлении. Никаких доказательств не было, только домыслы и бесконечные оскорбления с первого дня, когда Элея Ферино лишь появилась в замке Абель. Неподалеку от высокородной блондинки терлась и Селина, пряча взгляд и почему-то бледнее, однако заступаться за меня художница не собиралась. Это ее компания. А мне за доброту она уже долг стократно вернула. Я и не собиралась показывать характер, просто вежливо поинтересовалась. «Благородная Энетта, о каком позоре ты говоришь?» «Ну как же», — герцогиня развела руками. «Его светлость вышвырнул тебя в первый же день, а драконы славятся своим терпением, и потому подобного никогда не случалось даже в самых вопиющих случаях. Настала пора нас всех просветить. Что же настолько немыслимое ты сотворила? Хотя постой-ка, гляжу на тебя прямо сейчас и почти уже знаю ответ. Ни капли благородства. Распутная девка, которая не стесняется раздвигать ноги перед демоном. Неужто милорд Ремер не мог избавить тебя от одежды более нормальным способом? Хотя откуда нам, приличным девушкам, знать, как ведут себя в страсти эти странные жестокие создания? Или нам стоит поблагодарить его за то, что хотя бы в столовой он удержал себя в руках? Вот так из совершенно разрозненных фактов можно собрать целую историю, было бы желание. Почти все девушки в компании удовлетворенно закивали, соглашаясь со словами своей заводилы. Если сейчас не опровергнуть, то уже завтра эту сплетню разнесут по всей академии. Не то чтобы я очень беспокоилась о своей репутации, но ведь всего 5 минут назад намеревалась выглядеть адекватной и абсолютно местной. Я бы сейчас много отдала, чтобы Кьяр появился с другой стороны и хотя бы бровь удивленно вскинул. Дескать, он дает достаточно реальных поводов для обвинений, зачем же придумывать небылицы? Оправдываться я смысла не видела, потому лишь спокойно заметила. «Ты ошибаешься, благородная Нета. Я иду не от милорда Ромера». «Ого, уже второго любовника завела?» Она вмиг сделала еще более странный вывод. «И кто же этот небрезгливый счастливец, не имеющий ни грамма самоуважения?» «А может, плюнуть на этикет и выдрать ей парочку белокурых локонов?» «Но вот что им от меня вообще нужно?» Перешла разок дорогу, но ведь сразу же ее и освободила. Но я не успела открыть рот, потому что прямо из-за моей спины раздался ледяной голос. «Видимо, я, благородная Нета, хотя еще ни разу в жизни меня не обвиняли в отсутствии гордости. Соизволишь повторить?» Я от неожиданности вздрогнула и поспешно обернулась. Грант Абель на секунду скосил взгляд на мое лицо и уже тихо пояснил. «Пошел тебя проводить, но опасался новой ссоры, поэтому оставался на расстоянии. Кстати, новую форму тебе доставят в комнату завтра утром». Преодолеть изумление оказалось не так-то просто. Я могла бы ожидать от него настойчивой заботы, но никак не тактичности. Направился вслед за мной? А ему не пришло в голову выдать мне какой-нибудь пиджак или шарф, чтобы я вообще в такую ситуацию из-за него не вляпалась? Или ему совершенно плевать на возможные слухи, пока кто-то не ставит мне их в упрек. Странный характер, непривычный, но в нем не только недостатки, как казалось раньше. Энета поначалу в испуге вытаращила глаза, но довольно быстро собралась и присела в глубоком реверансе. Надо признать, что в школьной форме это выглядело максимально нелепо, но герцогиню сей факт не смутил. «Прошу простить мою наглость, ваша светлость. Я была глупа, сделав неверные выводы и обвинив благородную Лею. Такого больше не повторится. Лея, прими и ты мои искренние сожаления». Все девушки смиренно присели передо мной. А я неконтролируемо скривилась. Сколько же фальши. И все же Абель перестал их отчитывать, словно всерьез поверил в это смехотворное переобувание в воздухе. Однако одна из подруг герцогини оказалась слишком любопытной и позволила себе спросить. «Ваша светлость, благородная Энетта допустила такую промашку по той причине, что Элея была замечена в компании куратора Ремера и больше не считается вашей наложницей. Разве она и в этом ошиблась? Разве вы не отправили благородную Элею из своего замка сразу после вашей первой ночи?» «По-моему, спрашивать о таком прямо чистейшее хамство. Но я до сих пор не уяснила местные порядки. Зато по внимательному взгляду Инетты стало понятно, что она как раз на этот счет и не заблуждалась. Кьяр примерно об этом и предупреждал. И сейчас девушка смотрела на дракона в ожидании, что же он скажет. Грант удивил нас обеих». «Ничего подобного, благородная Золла». «Эта благородная Элея меня отвергла. Теперь мне придется заново завоевать ее доверие, а куратор Ремер — всего лишь ее друг, который помог ей в прошлом. Меня это не смущает. Так с какой стати должно смущать вас? Надеюсь, никому из вас не придет в голову снова оскорбить мою возлюбленную наложницу». «Что вы? Да как можно? Счастья вам обоим, долгих лет и здоровых сыновей!» Удивленные девушки поспешили откланяться и раствориться в темноте, а я некоторое время хлопала глазами. Что это? Как назвать эту черту личности, когда совершенно спокойно и без малейших оправданий признаешься в собственном позоре? Выходит, Мирта все время преувеличивала, когда полагала, что мой побег будут скрывать. Или же она просто высказывала домыслы, поскольку раньше с драконами подобного не происходило. Вот никому и неизвестно, как они начали бы реагировать. Я заставила себя выражаться так же, как делал он, без лишних эмоций и откровенно. «Благодарю, что вмешался, Грант. Не то чтобы мне было до них дело, но все же для репутации их козни не слишком полезны». «Но от этого ничего не меняется, и если тебе нравится какая-то из этих девушек, то вспомни о том, что мое место наложницы все-таки свободно. Сейчас мне даже показалось, что есть в тебе что-то такое, что вызывает не только негодование. Надеюсь, когда-нибудь тебе этого будет достаточно». И снова этот прищур, означавший на драконьем языке то ли всплеск раздражения, то ли сосредоточенность. «Не знаю, зачем ты меня дрессируешь, Элея, но вряд ли ты всерьез планируешь справиться с таким зверем, как дракон. Я готов подыгрывать твоему желанию вылепить из меня что-то более подходящее для тебя, но не играть в это всерьез. Хватит повторять одно и то же. Я тебя и в первый раз услышал. Подожду, когда и ты услышишь меня. И вот только тогда мы сможем сделать шаг навстречу друг другу и уже до чего-нибудь договориться. А какие-то приятные тебе черты характера, будь добра, ищи в другом месте». Я не совсем поняла, что он имел в виду, однако вежливо попрощалась и поспешила в свой корпус. Стоило нам только избавиться от провожатого, как Мирту прорвало. «Какой он, госпожа! Какой! Замечательный, потрясающий, умный, проницательный, заботливый! И как он чутко улавливает ваше настроение и пытается найти подход! За таким мужчиной ни одна женщина несчастной не останется!» К счастью, Аленса как раз ушла в ванную комнату. Потому я спросила о том, что меня еще на втором эпитете начало беспокоить. «Остановись, Мирта, и скажи честно, может, он тебе самой нравится?» Просто не каждая влюбленная девушка свой предмет обожания так расхваливает, как ты этого Абеля. Она аж позеленела. Кричать на меня служанка никогда не осмеливалась, но на этот раз было видно, что ей стоит немалых трудов сдерживаться. «Я? Госпожа, да как вам такое в голову пришло? Да я скорее умру, чем посмею посмотреть на вашего мужчину!» Устало вздохнув, я заметила, «По крайней мере, у вас с ним есть общая черта. Как упрётесь в одну мысль, так и торпедой не собьёшь. И я тебя ни в чём не обвиняла. Просто чёрт его знает, не влияет ли как-нибудь на твоё отношение магическая метка?» «Не влияет», — импульсивно ответила она. «Я его нахваливала и до того, как эту метку получила. Неужели позабыли?» «Да, было дело. И даже после моего воцарения в теле баронессы Перина». Чтобы закончить перепалку, я пошутила. «Жаль. А то сейчас открыли бы ему правду и заботился бы, замечательный, проницательный, уже о тебе. Если б не пришиб нас обеих на месте. Но нет так нет. Мирта очень сильно на меня обиделась. Даже постель мне стелила насупленная и делала вид, что глухая. Вчера мне удалось отнять у нее эту работу, но сегодня она мстительно и подушку взбила. А я, остыв, подумала снова. Возможно, Абель и вызывает в Мирте симпатию. Она не кривит душой, когда описывает его, но даже себе в этом не признается. Потому что кто бы ей не нравился, но настоящую фанатичную любовь в ней вызывает только госпожа, и отсутствие у нее отчетливой влюбленности к дракону совсем неплохо, я напрасно ее подначивала. У Мирты на самом деле нет шансов получить его чувства. Она очень простенькая и внешностью, и характером, а Абель, несмотря на мое отношение, все-таки относится к разряду тяжелого люкса. Это как представительскую машину и самокат рядом поставить. Ну, или еще более наглядный пример — Кьяра и Аленсу. Снисходительное покровительство еще возможно, но истинная страсть очень вряд ли. Надо постараться никогда не поднимать больше эту тему, даже в ироничном контексте. А как мне самой теперь относиться к Абелю? Хотя о чем я? Иных проблем навалом. Найти других землян, если таковые здесь водятся, и каким-то образом заработать много денег, чтобы перестать быть должницей.